Вы думаете, это вам поможет? Во всяком случае, мне точно будет чем заняться. Лис широко зевнул, продемонстрировав много острых зубов. Ну что ж, пора немножко вздремнуть, сказал он. Да и тебе после таких игр со смертью не мешает поспать. Разве здесь уснешь в такой-то вони? Подумал Мартин. Словно подслушав его мысли, Алик предложил. Прыгай на крышу сарая. Сегодня хороший денек, и солнечная ванна тебе не повредит. Да, Алик, конечно, согласился Мартин. Кстати, пока я не забыл. Ужин подают каждый вечер в сумерках. Вон в том углу, возле поленницы. Ужин? Два полных блюдца. Одно с молоком, другое с собачьим кормом. Ты хочешь сказать, что люди, которые здесь живут, кормят тебя? Ну да. Правда, они думают, что кормят ежа, который живет в поленнице. Подожди, пока они поставят еду и уйдут, а потом угощайся. Сегодня я не ем дома. Неужели ежу эта еда никогда не достается? Еще чего, у него хватает ума держаться подальше. Это плата за защиту. Что это значит? Маленькое деловое соглашение между мной и колючим другом. Я получаю его молоко и мясо. А что получает он? Он получает свою жизнь. Я его пощадил, и он обязан мне жизнью. Как это? Я поймал его однажды ночью на лужайке и перевернул на спину. Зачем? Ежа всегда нужно кусать за живот, — объяснил Алик. Если, конечно, ты не любитель колючих сэндвичей. Так вот, я его перевернул и только собрался распотрошить, как он завопил. Пощадите, пощадите! Ох, — подумал Мартин, — друзила. Это же были ее первые слова, когда мы встретились. И ты его пощадил. Какой ты добрый, Алик! При чем тут доброта? Просто я быстро соображаю. Не будет ежа, не будет и дармовой еды. Слушай внимательно, — сказал ему. С этой минуты все твое-мое. Еще раз сунешься к блюдцам с едой, и ты покойник, ясно? Да, сэр, конечно, сэр, — ответил он. Я никогда больше туда не подойду. И с тех пор не подходит. Но люди до сих пор думают, что кормят его. О, да, их так легко обмануть. Они знают, что после еды ежи всегда переворачивают блюдца. Посмотреть, нет ли под ними жучка или червячка. Так что вечером, когда поешь, не забудь перевернуть блюдце. Весь день Мартин спал на залитой солнцем крыше сарая. Он проснулся уже в сумерках, когда по лужайке прошла женщина с блюдцами и поставила их возле поленницы. Мартин подождал, пока она вернется в дом, потом встал, потянулся и спрыгнул с сарая. «Алик!» — позвал он, заглянув под сарай. Не получив ответа, котенок опустошил оба блюдца и не забыл их перевернуть. «Какая же хитрая бестия этот лис!» — думал он, умываясь возле поленницы. «Если кто и может найти дорогу к моей ферме, так это Алик Шельма». Глава 16. Все запахи родного дома. «Но и хитрая же я бестия!» — думал про себя Алик. Голодными глазами он смотрел на три кроличьи клетки в конце сада. «Да, это точно ферма Мартина». Лис уже посетил несколько других ферм, быстро, по-деловому, не отвлекаясь на мысли о курах, утках, гусях и индюшках. Он просто проверял, что кроликов в саду нет, и отправлялся дальше, легко перебегая через поля. Вот и конец путешествию. Луна ярко светила, и осторожно скользя по лужайке, он видел три пары глаз, отражающие ее свет. Несколько секунд кролики в ужасе смотрели на него, а потом дружно бросились прятаться в ящички спальни. Алекс Март подбирался все ближе. У него был большой опыт по части кроличьих клеток, и лис знал, что они бывают двух видов. Одни можно открыть, другие нет. Засов отодвинуть очень трудно. Алик однажды даже видел засовы, запертые на висячий замок. Такие, конечно, открыть невозможно. Открыть крючок тоже довольно сложно. Проще всего открывать поворачивающиеся щеколды, особенно деревянные, длинные, большие, вот как эти. Их так легко повернуть лапой или носом, и дверь сразу распахивается. «Ну, — сказал Алик, — и кого же из вас мне сегодня пригласить к себе на ужин?» Он уселся перед клеткой и затянул считалочку. «Раз, два, три, четыре, пять, надо зайчика поймать!» Но, услышав его голос, все три кролика принялись громко стучать задними лапами по полу клеток. Этот топот далеко разносился по ночному саду. Алик перестал петь при первых же звуках этой барабанной дроби. Он выбрал среднюю клетку и попытался повернуть лапы щеколду. Она была слишком тугая и не поддавалась. Он уже собрался заняться какой-нибудь другой клеткой, когда вдруг услышал совсем другой звук. Это было что-то вроде хриплого пения, то поднимавшегося вверх, то падающего вниз. Звучало это весьма угрожающе. Алик резко обернулся. Позади него к земле припал очень большой полосатый кот. Он прижимал к круглой голове покрытые шрамами уши и сердито взмахивал хвостом. Лис тоже прижал уши. Рыжая шкура встала дыбом. Он молча обнажил клыки. Несколько мгновений в саду была слышна лишь кроличья барабанная дробь. «Вали отсюда, вонючка!» — зарычал Пак, вставая в полный рост.